Ко мне подошел один брат, когда я был на Украине недавно, проводил там семинар по истории. Он говорит: брат, почему до сих пор еще никто не сказал и никто не написал о том, что Геннадий Константинович, по сути, является реформатором 20 века? То, что он сделал, это реформация, это больше, чем просто пробуждение. Я говорю: я с тобой согласен. И я думаю, что со временем историческая наука так и будет говорить о нашем движении, которое переродилось в реформацию 20 века. И об этом Геннадий Константинович не раз говорил и на съездах в последнее время. И он писал об этом, о том, что на знамени реформации не должно быть другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Был Кальвин, стали кальвинисты. Был Лютер, появились лютеране. Но был Крючков, не должно быть крючковцев. Он так всегда говорил. На знамени реформации должен быть только Христос. И поэтому, когда он писал юбилейные послания, братские листки, он никогда не подписывал Крючков, он подписывал Совет Церквей, чтобы авторитет был не его имени, чтобы не было крючковцев, чтобы был авторитет духовному центру, чтобы нам избавиться от этого родимого пятна инициаторов реформации, чтобы не было вот того, что произошло 5 столетий тому назад. Лютеране, менониты, отмена Симонса и так далее. Я благодарен брату Володе за такой прекрасный рассказ и свидетельство о том, что я вначале сказал, что брат Володя отвечал за безопасность Геннадия Константиновича, а потом внутри себя стал размышлять. Наверное, я немножко ошибся. За безопасность Геннадия Константиновича отвечали ангелы и Господь, и он был под кровом Всевышнего. Но все-таки какие-то функции безопасности были, продумывать маршруты, конспирология, конспирация, все-таки это было огромный труд и часть служения нашего брата Володи. Это для того, чтобы не давать повод, ищущим повод, что я упраздняю роль защиты Божьей в жизни этого служителя. Я хотел сказать, что в нашей стране мы все с вами были участниками 70-летней войны против церкви. 70 лет, с 17 года. Красное колесо, описанное Солженицыным в 12 томах, оно переламывало хребты всем святым. Не только в Советском Союзе. Это красное колесо докатилось до Берлина, до 10 стран социалистического блока, где уничтожали священнослужителей и покоряли церковь. И в этой брани 70-летней было много расстрелянных, много было поверженных союзов, церквей, личности, но были герои и были мужи Божьи. И церковь была полю брани. Брань была за то, чтобы Господь не был главой церкви. Брань была за то, чтобы у церкви детей не было, молодежи, чтобы не было, чтобы церковь была зависима от внешних, чтобы служители поставлялись внешними и так далее. И вот мы сейчас на эту тему послушаем песню, а потом продолжим свидетельство брата Александра Дмитриевича. Пожалуйста. Догорает багровый закат, поле брани пропитано кровью, стоны тихие павших солдат у друзей отзываются болью, и главу опустил генерал, как безжалостно вражья секира, хоть с позором противник бежал. Плачет сердце отца командира. К счастью, кто-то к нему подошел и утешил короткой беседой. Пусть не все ты в сражении учел, но войну измеряют победой. И воспрянул бывалый боец, ведь победа важнее утраты. Сокрушен неприятель вконец, перед кем все дрожали когда-то. Верность Богу,